Часть шестая. Пробуждение было легким. Кейра села, потянулась и открыла глаза. Первое, что она увидела, это улыбающуюся парочку метаров. Один протянул ей теплую кружку с напитком, второй — ломоть хлеба с сыром. «Спасибо», — улыбнулась она их заботе. Завтрак в постель был ее мечтой еще из прошлого мира. «Кейра, ешь быстрее, нам нужно успеть до темноты в мой замок», — проворчал Дейран. Эта парочка просто сводила его с ума. Это он должен был подать ей завтрак и завоевать ее расположение, но они его опередили. Парочка сердито посмотрела на своего конкурента. «Кейра, детка, мы предлагаем тебе поехать с нами», — произнес Кай. «Мы приглашаем тебя к нам домой», — поддержал его Сай. «Спасибо, ребята, но вынуждена вам отказать. Наши пути расходятся. Я рада, что познакомилась с вами», — ответила она к облегчению Дейрана. Тот даже не стал этого скрывать. Он победно посмотрел на поникших няшек. А Кейра почувствовала грусть. Ей нравились эти ребята, с ними было легко и уютно. А главное, она чувствовала их искреннюю заботу, чего хочется любой женщине, и неважно, из какого ты мира. «Ну, ты, возможно, будешь проезжать мимо наших земель», — высказался Кай, проявляя натуру альфы в этой парочке. «И мы будем рады принять тебя у себя», — поддержал его Бета. «Вот, возьми». Кай протянул ей медальон с таким же узором, как их тату. «Это укажет тебе наше местонахождение». Кейра с благодарностью приняла медальон и тут же его надела. «Ну вот, начинаю обзаводиться полезными связями», — подумала она. Кейра не заметила, с какой злостью посмотрел на этих двоих Дейран. «Спасибо, ребята, я обязательно воспользуюсь вашим предложением, если буду в ваших землях», — улыбнулась она. Доев свой завтрак, она в сопровождении верного Михи, который уже успел вернуться с охоты, пошла к водопаду, прихватив сумку и вещи. Быстро привела себя в порядок. За это время Гадюша успел собрать их вещи. А затем было тяжелое прощание. Кейра даже позволила себе поцеловать в щечку одного и другого, под ревнивое сопение своих друзей. Взамен няшная парочка подарила ей букет цветов, собранных у водопада и зачарованных от увядания. Парочка проводила взглядом уезжающую Кейру. «Думаешь, она сможет стать нашей женой?» — спросил с надеждой Сай. «Она-то может, она просто идеальна для нас. Но кто ее нам отдаст?» «Надеюсь, ты понял, что она магический источник», — тоскливо вздохнул Кай. «Никто не может остаться к ней равнодушным. Чем больше ее сущность набирает силу, тем притягательней она становится для представителя любой расы. Счастливчику придется постоянно отбивать от нее желающих захватить источник. Ко всему этому она красива и желанна», — опять вздохнул он, как о самой большой их утрате. «Ну, мы с тобой не слабаки, наша магия сильна», — не понял он настроения своего кровника. «Тем более мы ей понравились. Я же видел, она тянулась к нам. Еще немного времени, и мы бы добились, чтобы она стала нашей». «Этого мало. Если магическая сущность не захочет сама принять тебя, все остальное бесполезно. Мало того, еще и опасно для жизни. Да, ей было хорошо с нами, мы ей понравились, но скорее, как любимые родственники. Ее сердце не горит для нас», — тоскливо произнес Кай. «Но побыть с ней еще, понежиться в ее магии я бы не отказался. Возле нее мы стали сильнее, хотя прикипать к ней сердцем, чтобы потом потерять, очень больно, так что не делается, все к лучшему», — задумчиво произнес он. «Ладно, пора собираться нам домой, зря ездили в эту дыру». «Ну, кто знал, что она нам не подходит, и ее алчная душа — пустышка, жаждущая только богатств и нарядов?» — скривился Сай, вспоминая избалованную дочь местного аристократа, от которой друзья еле унесли ноги. А компания, съехав с основного тракта, направилась в сторону замка Дейрана. В пути он опять стал прежним и уже всецело наслаждался обществом Кейры, старался развлекать ее интересной беседой. Он уже понял, что ее интересует, поэтому не составляло труда полностью завладеть ее вниманием. Он сильно переживал, что она откажется ехать в его замок, ведь эти метары всегда имели успех у женщин любой расы, только уж слишком перебирали красотками, ища для себя подходящую жену, а тут сразу возжелали то, что принадлежит ему. Они провели в дороге полдня, въехав на возвышение, остановились. Перед ними вдалеке предстал замок с башнями из серого камня, огороженный высокими стенами с бойницами и массивными подвесными воротами. Чуть дальше перед замком было видно поселение. Из-за расстояния его домики казались крохотными, будто игрушечные. Можно было разглядеть пасущийся скот и зеленеющие поля с растущими злаками. При виде своего замка Дайран оживился и, как показалось девушке, обрел спокойствие и уверенность. Он покровительственно улыбнулся ей и расслабился. «А замок весь пропитан магией», — раздалось у нее в голове. Гадюша обратил ее внимание на сей факт. «Хотя, живя на границе, по-другому нельзя», — подытожил он. До замка они ехали еще приличное расстояние, подъехали к стенам, и ворота со скрежетом и лязгом цепей опустились перед ними, превращаясь в мост через ров. Не останавливаясь, они въехали во двор, мощенный булыжниками. Кейра с любопытством оглянулась. Во дворе царил порядок, но от замка веяло мрачностью и серостью. Осматривая многочисленные постройки, ее взгляд натолкнулся на маленькую кучку слуг, встречающих своего хозяина и не смевших поднять на него свой затравленный взгляд. Состояние слуг ей очень не понравилось, от них веяло страхом и безнадежностью. Серая масса затравленных людей. Это говорило не в пользу Дайрана, она перевела взгляд на него. Кейра увидела резкие перемены своего спутника, и ей это еще больше не понравилось. Чувствовалась в нем скрытая угроза, хищная натура, умело прикрытая маской спокойствия и доброжелательности. Такие люди, как правило, в обществе сама добропорядочность, а в семьях – тираны. Тревога кольнула сердце, но было уже поздно. За спиной звякнули цепи закрывающихся ворот, словно захлопывая ловушку. А может, это ее богатое воображение разыгралось на фоне серого и мрачного замка? Дайран с улыбкой подал руку, помогая слезть с Твиго, и повел ее к ступеням, поднимающимся к парадной двери. На ходу отдавая распоряжение, чтобы принесли горячей воды в комнату его гостей. «Дорогая, думаю, твоему Твига будет удобно в помещении, специально приготовленном для такого случая. Его покормят свежим мясом», — предложил он ей, улыбнувшись. «Видеть его ты сможешь в любое время», — успокоил он ее мягким тоном. Кейра намек поняла. Миха слишком крупный, и его не желали видеть в комнатах, где он может что-нибудь случайно сломать или испортить. Да и в ее мире не всегда держат крупных собак в доме, а что уже говорить о таких зверюгах. Она развернулась к Михе, ухватив его двумя руками за голову, прижавшись к уху, зашептала. «Потерпи немного, мы здесь надолго не задержимся. Побудь тут, тебя покормят и устроят на ночь, а завтра мы уедем», — пообещала она ему, твердо решив покинуть этот мрачный замок. В ответ ей заскулили и лизнули в лицо. Улыбнувшись, она погладила его и развернулась к Дайрану, который смотрел на нее странным взглядом. Затем, словно опомнившись, изменил выражение глаз, подхватив ее ладошку и повел в замок. «Мне это все не нравится», — забеспокоился у нее в голове Гадюша. «Здесь плохо пахнет». Кейра поняла его. Здешняя магия имела неприятный запах темного колдовства. Ей самой здесь не нравилось, поэтому она решила, что надолго они тут точно не задержатся. Между тем Дайран повел ее по мрачному замку, переходя из залы в коридор. Обстановка была богатой, но мрачной, что еще больше усиливало тревогу. Впереди них шел слуга, освещая путь светильником. Вдоль стен коридора висели портреты, очевидно, предков и бывших владельцев этого замка. Было такое впечатление, что они провожают ее пристальными взглядами, пробирающими до самого нутра, как живые. Кейра уже утомилась от хождения, особенно после подъема по лестнице. По-видимому, они шли в самый дальний угол замка. Насколько она понимала, гостевые комнаты должны быть поближе к парадному выходу и гостиной, а не в дальнем углу замка. Наконец-то слуга остановился возле дверей, распахнув их, пропуская их с хозяином вперед. Пройдя в темную комнату, Кейра машинально зажгла большой светляк, послав его наверх, в середину комнаты. «Можешь идти», — отдал он приказ слуге, отвлекая Кейру от созерцания комнаты. «Дорогая, сейчас принесут горячую воду. Перед ужином ты сможешь смыть с себя усталость путешествия. И еще прими, пожалуйста, это в знак моей благодарности». С этими словами он подошел к двери в стене и распахнул ее. Это оказалось гардеробной, в которой висела нарядная женская одежда. Не давая ей сказать ни слова, он произнес тоном начальника: «Я зайду за тобой перед ужином». После этих слов он удалился, оставив ее с гадюшей. «Тебе не кажется все это странным?» — поинтересовалась она у своего друга, глядя на полный гардероб с вещами. Ответить ей он ничего не успел. Двери распахнулись, и слуги начали заносить горячую воду в купальню, которая здесь тоже оказалась, за неприметной дверью, имитирующей декор стен. Пока слуги были заняты ношением воды, Кейра более внимательно начала осматривать свое временное пристанище. «Да уж, не поскупился хозяин замка, обставляя комнату для гостей», — заметил гадюша. Первое, что бросалось в глаза, это тяжелая драпировка из темно-красного бархата с золотой каймой. Особенно она привлекала внимание на огромном балдахине кровати. Тяжелые портьеры из того же бархата, кресло возле камина, пуфик возле зеркального трюмо и тахта возле стены – все было обито им. Вера, конечно, не была в борделях, но у нее создавалось впечатление, что это антураж именно оттуда. По крайней мере, в фильмах она видела именно такие. Комната была сплошь уставлена золотыми вещицами, создавая впечатление тяжеловесной, кричащей роскоши, несмотря на изящную мебель и красивый ковер с густым ворсом. Девушка подняла глаза на потолок и была удивлена узором, украшавшим его. Она привыкла, что обычно видела однотонные потолки и что на них, кроме багетов, ничего не бывает. «Госпожа, я Марика и приставлена к вам. Извольте пройти в купальню, я помогу вам выкупаться и одеться». А затем добавила уже тише: «Нам нужно поторопиться, господин не любит ждать». Посмотрела она затравленным взглядом в сторону дверей, а потом перепуганным взглядом на гостью, поняв, что сболтнула лишнего и не тому, кому следовало. Внутри Кейры все возмутилось. Хотелось высказать по этому поводу все, что она думает о ее хозяине, но, увидев испуг служанки, сдержала себя и пошла в нужном направлении. Она хотела отказаться от помощи Марики во время купания, но, увидев ее умоляющий взгляд, передумала. Ей все больше не нравилась ситуация, заложниками которой они стали. С твердым намерением покинуть завтра этот замок, она погрузилась в теплую воду, отдаваясь в умелые руки служанки, получая массу удовольствия. Выкупавшись, она надела красивое платье, выбранное служанкой. Посмотрела на себя в зеркало с удовлетворением. Она была красива и сама себе нравилась. Платье облегало фигуру и подчеркивало ее женственные формы. Неглубокое декольте не выглядело вульгарным, что и подтвердил гадюша, осыпая ее искренними комплиментами. «Марика, откуда это все? Да еще и моего размера?» — спросила она, одевая легкие туфельки в тон платья. «Госпожа, я не знаю, не спрашивайте меня!» — испуганно залепетала та, увидев взгляд Кейры, и уже тише добавила. «Это все прибыло для вас вчера, порталом, вместе с управляющим. Он распорядился доставить это в вашу комнату. Мы ожидаем вас уже несколько дней». «Мне все это не нравится», — в который раз произнес Декар. «Он как будто знал, что ты прибудешь сюда», — возмутился гадюша. Ответить ему она не успела. Дверь резко распахнулась, и в комнату вошел Дейран, одетый, как говорится, с иголочки в темный бархат. От него веяло свежестью и аристократизмом. «Пошла вон», — обратился он к служанке, пожирая глазами Кейру. «Ты прекрасна и достойна самого лучшего», — захватил он ее взгляд в плен своих глаз. Кейра опять почувствовала, что тонет в омуте его черных глаз, услышав его голос на краю своего сознания. «Я ждал этого момента, усмиряя свое желание. Ты моя!» эхом прозвучали его слова. Его руки опустились на ее тонкую талию, собственнически притянули к себе, тесно прижимая ее так, что она ощутила близость его восставшей плоти. Он склонился к ее лицу, и она почувствовала его дыхание на своих губах, а затем его губы накрыли ее поцелуем. И тут внутри нее все восстало, и она поняла, что не вынесет этого насилия над собой. Она силой оттолкнула его от себя со словами: «Дейран, думаю, завтра я покину твой замок. Спасибо за гостеприимство». С иронией выпалила она, кипя от гнева. В его глазах вспыхнули гнев и злость, но он быстро погасил их, усмиряя в себе зверя, и с улыбкой обратился к ней. «Прости меня, я потерял голову от твоей красоты. Давай все забудем. Я благодарен тебе за свое спасение. Позволь мне, как гостеприимному хозяину, пригласить тебя на ужин». С этими словами он подошел к выходу, открывая дверь, и сделал приглашающий жест. Кейра тихонько выдохнула и пошла вслед за ним. «Хозяйка, что случилось? Я как будто застыл во времени», — обеспокоился Гадюша. «Не знаю, друг, похоже, на нас испытывают гипноз, то есть чары», — исправилась она, вспомнив, что Гадюша может не знать этого слова. До маленького обеденного зала они дошли быстро, хотя она уже приготовилась к длительному переходу по мрачному замку. Обеденный зал был мрачноватым, под стать своему хозяину, одетому в темную одежду. Молчаливые слуги скользили тенями, обслуживая их. Дейран пытался сгладить недавний инцидент, рассказывая о своих предках, основателях этого замка. За них и предложил тост, поднимая бокал вина. Вино оказалось необычным, слегка тягучим, с богатым букетом вкуса, слегка терпким, но восхитительным. Она с удовольствием его выпила, почему-то вспомнился последний ее глоток вина в своем мире. В какой-то момент Кейра потеряла нить разговора, почувствовав усталость, еле осилила ужин. Попросила проводить ее в комнату для отдыха. Прилагая последние усилия, она зашла в свою спальню и уже возле дверей почувствовала, как проваливается в темноту, на краю сознания услышав крик Гадюши. А затем ее подхватили на руки, и она окончательно потерялась в темноте. Пробуждение было тяжелым. Сквозь вязкое забытье ее что-то тревожило. Ей было трудно дышать, как будто сдавливали оковы. С трудом открыв глаза, она уперлась в темно-красный потолок, ничего не понимая. Сознание начало проясняться, и она смогла определить, что это балдахин над кроватью. С трудом села, свесив ноги с высокой кровати. Обозревая комнату, из-за тяжести в голове не сразу могла понять, что не так с этой комнатой. Со стоном прикрыла глаза, а затем резко распахнула их, осознав, что ее так тревожило. Комната была перегорожена металлической решеткой, отделяя ее от дверей. Между решеткой и дверями было небольшое расстояние. Кейра, забыв про боль, подскочила к решетке и, о ужас! Между решеткой и дверью Гадюша в форме темного сгустка застыл в ловушке, похожей на круг призыва в доме Калиса. Увидев ее, он облегченно вздохнул и, ринувшись к ней, как и прежде, шмякнулся о невидимую стену. «Дейран Мак, он все это время прикидывался безобидной жертвой. Вот что мне не давало в нем покоя. Он прикрыл свою магию», — быстро заговорил Гадюша. «Гадюша, как ты?» — спросила она пересохшим горлом. «Все будет зависеть от тебя, моя дорогая», — раздался голос от дверей, заставив ее вздрогнуть. «Я вижу, у тебя масса вопросов. А тебе тяжело говорить, моя прелесть, поэтому выпей бокал воды, он на столе. Не переживай, это обычная вода». Дождавшись, когда она с жадностью выпила воду, он продолжил, посмотрев в сторону Гадюши. «Я не просто маг, Декар. Я архимаг темной магии». Затем он уже обратился к девушке, с ужасом смотревшей на него. «Со мной связался Калис. Я ему задолжал. Он попросил вернуть ему долг, а точнее, сбежавшую рабыню. Найти тебя на своих землях было легко. Понаблюдав за тобой, да, это мой взгляд, ты чувствовала постоянно. Я решил оставить тебя себе. Этот глупец тебя недостоин. Он не смог даже разглядеть в тебе магическую сущность, источник магии», — оскалился архимаг. «Я понял, что с твоим сопровождением могут возникнуть проблемы, да и твоя магия сильна. И я сыграл на твоей доброте и доверчивости. Да, я разыграл спектакль с разбойниками. О, поверь мне, они настоящие разбойники, только работают на меня. И вот ты сама согласилась поехать в мой замок», — засмеялся он. Затем его взгляд стал жестким. «Я дал тебе шанс принять меня добровольно, ухаживал за тобой и проявлял заботу. Во мне четверть крови Тризаров. Я унаследовал их дар и применял к тебе одну из его способностей — любовные чары подчинения. Но странно, ты смогла устоять против них, не приняла меня», — со злостью проговорил он. Его гордость пострадала, и самолюбие взвыло раненым зверем. «Я никогда не приму тебя! Разве можно заставить любить?» — выкрикнула она, злясь на свое бессилие. Он обманул ее, втерся в доверие и использовал, а она, как легковерная дурочка, повелась на его игру. «Запомни, моя прелесть, я всегда получаю то, что хочу, и такие глупости, как любовь, меня не волнуют. Я тебя захотел, и я тебя получил. Ты будешь принадлежать только мне. Иметь личный магический источник — это дорогого стоит», — издевательски произнес он. Кейра попыталась ударить в него магией. От этого стало больно, и дышать еще сложнее, как будто ее сдавило еще больше, забирая последние силы. Она шумно выдохнула. «О, моя прелесть! Обрати внимание на стены комнаты. Видишь металл, блокирующий магию?» Она обвела комнату и действительно увидела металлические узкие пластины вдоль стен, спущенные с потолка. «Так вот для чего те узоры. Они служили прикрытием. Я позаботился о месте твоего содержания, предвидя твое упрямство. В этой комнате ты не первая пленница, здесь много побывало магов, и все они распрощались со своей силой и жизнью. Но я обставил ее для тебя, чтобы ты жила в роскоши, достойной тебя». Все его благодушие слетело, и он жестко проговорил. «Хватит упрямиться, смирись со своей участью. Если будешь послушной девочкой, дашь мне клятву и примешь меня, ведь этот идиот Калис не успел сорвать цветок твоей невинности, тогда перестанешь быть пленницей этой комнаты, сможешь спокойно передвигаться по всему замку и жить в свое удовольствие и радовать меня своим телом и магией. У меня далеко идущие планы. С помощью тебя я легко достигну власти в этом царстве». «Да пошел ты! Куда подальше!» Поток давно забытых ругательств посыпался в его адрес. «Я тебе еще раз повторяю, твои заклинания в этой комнате не действуют», — принял он ее ругательство на родном земном языке за заклинание. «Так что побереги свои силы для меня. Тебе понравится. Я умею обходиться с женщинами», — самодовольно произнес он, а затем его глаза безумно засверкали, как у маньяка. «А иначе я уничтожу твоих питомцев и начну с Декара». В подтверждение своих угроз он произнес заклинание и направил его в сторону гадюши, который с криком отлетел от удара, и к своему ужасу Кейра увидела в его теле небольшое отверстие, из которой, словно кровь, сочилась темная дымка, струясь рваными обрывками. Она чувствовала, как через эту рану уходила его жизнь, как будто ее поглощали. «Вот оно!» — озарило ее. «Ну что ж, чтобы убить тебя, вероломный гад, мне магия не нужна». Она закрыла глаза, вспоминая свое состояние, как в мире духов. Ее сознание, повинуясь ее желанию, покинуло тело, которое с шумом упало, привлекая внимание архимага. Он подскочил к решетке, извлек ключи и начал с поспешностью открывать замок. Стоило ему только зайти в ее клетку, как темный сгусток со светящейся печатью кинулся на него. Его заклинание застряло криком в горле, потому что его жизнь стремительно покидала его тело, а затем и его черная душа растворилась в сгустке. Кейра, прилагая усилия, вернулась обратно. Понадобилось какое-то время, чтобы осознать себя в этом уже привычном теле. С трудом поднялась на ноги, и она кинулась к ловушке с гадюшей. Магия в ней снова забурлила, отчего она качнулась, но это не остановило ее. От ее страха за друга ловушка просто разлетелась. Подхватив дорогого для нее Декара, она начала вливать в него свою магию, желая, чтобы эта дыра затянулась. При этом она приговаривала со слезами на глазах. «Все хорошо, мой маленький, потерпи, мы тебя сейчас подлатаем», — всхлипнула она от страха остаться одной в этом враждебном мире. Магическое вливание быстро затянуло рану, и гадюша взмыл в воздух, а затем ринулся к Кейре. «Я так испугался, что больше никогда тебя не увижу, или еще хуже, что ты отдашь себя в жертву за нас», — шмыгнул он в районе ее груди. «Ну что ты, глупенький, даже если бы и пришлось быть с этим архимагом, ваши жизни того стоят, а там бы мы что-нибудь придумали. Нужно выбираться из этого замка, ты, пожалуйста, найди Миху, наверное, этот гад тоже запер его в клетку». Как бы ни противно ей было возвращаться в эту комнату-клетку, которая блокировала ее магию, но пришлось. Она, словно перед прыжком в омут, глубоко вздохнула и побрела к гардеробной. Хорошо, что этот гад позаботился о новой одежде. Подготовился знатно, когда только успел. До портала это все. Она нашла там два женских дорожных костюма. Прихватила сапожки, белье и плащ. Пришлось заново собирать свою сумку, вытряхнуть тряпье и положить туда новую одежду. Переодевшись, прикрыла глаза, ища гадюшу. Затем пошла к нему. В коридоре она встретила перепуганную Марику и поспешила ее успокоить, а затем попросила, чтобы та нашла ее дорожный мешок и собрала провизию. Та кинулась исполнять поручение, посчитав, что раз хозяин ее выпустил, значит, он не против ее отъезда. А Кейра пошла за ней следом, так она быстрее доберется до выхода. Добравшись до нужной цели, она шагнула во двор замка и зажмурилась от яркого солнца. Какой все-таки мрачный этот замок, темный, как душа этого архимага. Во дворе к ней кинулся Миха, едва не сбивший ее с ног. Пришлось обнять его за холку, чтобы не упасть, а тот, вывернувшись, как всегда, лизнул ее в лицо. Она на радостях не стала на него, как обычно, ворчать. «Его, как и тебя, усыпили, как ты и говорила, заперли в клетке», — отчитался гадюша. Закрепив сумки, она влезла на своего Миху, и они подъехали к воротам. «Открывай!» — крикнула она охраннику. «Простите, госпожа, но господин не давал такого распоряжения», — нагло ухмыляясь, произнес охранник с бандитской мордой. Гадюша метнулся к этому мужику, на ходу принимая устрашающую форму демона. Не зря он поглощал столько магии от Кейры. «Ты не слышал, что тебе сказала моя хозяйка?» И он поднял его за шиворот. Мужик заорал и обмочился, падая в обморок. Гадюша скривился и отшвырнул того. Затем взмахом руки открыл ворота, цепь с характерным звуком опустилась, и они с грохотом упали, образуя перекидной мост, поднимая облако пыли. «Прошу, госпожа», — склонил он голову перед Кейрой, играя свою роль перед собравшейся толпой слуг. «Демон, ты меня пугаешь», — мысленно обратилась она к нему с веселыми нотками в голосе. «Где мой милый гадюша?» «И любимый?» — спросил он, растворяясь в воздухе. «А как же?» — рассмеялась она, чувствуя, как он к ней ластится. В это время за спиной раздался крик выбежавшего слуги, который кричал, что их хозяина убили. Миха рванул со всех сил подальше от этого жуткого места, чего он тут только не пережил в страхе за свою хозяйку, когда очнулся в клетке. Они быстро домчались до главного тракта и понеслись дальше. Решили заночевать перед самой границей и только на следующий день ехать через земли ужасных тризаров. Так они и мчались почти до самого вечера. Остановились на выбранной гадюшей полянке. Миха отправился охотиться для себя, Декар принялся устраивать место для сна. А Кейра поела в сухомятку, ужасно переживая, как им пересечь земли тризаров. Судя по карте, этот переход должен быть коротким. Все их обширные земли уходят дальше вглубь их королевства. Может, они незаметно проскочат мимо пограничного отряда? Дейран говорил, что в этом отряде воины из разных кланов таким образом контролировали все кланы, и добыча перепадала всем, а не постоянно одним и тем же. В это время тризарский повелитель отдавал распоряжение своему доверенному. «Ты запомнил отпечаток магии на этих митарах?» — пригвоздил он немигающим взглядом стоящего напротив него. «Да, повелитель», — испытывая давление власти, ответил доверенный. Все же старая змея была права. Она точно предсказала появление вестников магического источника на нашей границе и даже описала эту парочку митаров. Царь продолжал сверлить немигающим взглядом своего подданного, у которого от давления власти подогнулись коленки. «Поспеши на границу. Если она там не появится, отправь верных в замок этого колдуна. Этот червь с каплей нашей крови возомнил себя всесильным змеем, посмел присвоить себе то, что ему не принадлежит», — прошипел венценосный змей. «Я все исполню, ваше мудрейшество», — кланяясь, заверил его подданный. «За сохранность и доставку источника отвечаешь головой. Вот, возьми». Царствующий змей протянул артефакт, который тот принял, стоя на коленях. «Это укроет вашу магию, на случай, если ее будут искать. Да, и еще при встрече ты потеряешь всякий интерес к магическому источнику и как к самке в целом. Твоя цель — только ее сохранность и доставка. Посмотри мне в глаза». Доверенный поднял глаза на повелителя и утонул, чувствуя, как его затягивает омут. Шепот приказа разнесся в его разуме, подчиняя его волю. «Иди!» Выпустил он из плена своих глаз подданного. Поверенный встал с колен и, кланяясь, попятился задом к выходу, думая только об одном — как исполнить поручение. А выйдя из покоев, утер лоб с облегчением.